Салат из квашеной капусты с грибами. Капуста квашенная 270 грамм. Лук зеленый 25 грамм. Лук репчатый 45 грамм. Грибы белые или рыжики, маринованные, 60 грамм. Салат зеленый 95 грамм. Растительное масло 20 грамм. Зелень, укроп по вкусу. Капусту промойте, если кислая, измельчите. Смешайте с мелко нарезанными зеленым и репчатым луком, добавьте нашинкованные грибы. Заправьте растительным маслом, выложите горкой в посуду на листья зеленого салата. Объем одной порции 150 грамм.